а черная звезда хищников, одна из них среди людей. Сун Мин поднял с земли копье. Пока что нет, пока что нет. Сун Мин сделал шаг вперед, вспоминая сказанные перед смертью Владером слова. Глава 315. Король магов. И интересно, Авиль встретился с Ким Джон Хёном? Сун Мин перевел дыхание и подтянул под себя ноги. Несмотря на то, что он уже восстановился, двигаться до сих пор было сложно. Последний удар, который позволил ему уничтожить Владера, потребовал слишком много сил, в том числе духовных. А это значит, что ему еще далеко до уровня учителя. Сун Мин поднялся на ноги. Он несколько раз глубоко вздохнул и начал идти. Владер мертв. Только что от его рук погиб предводитель сотен рыцарей смерти, но Сун Мин не чувствовал по этому поводу особого воодушевления. Не было ни чувства удовлетворения, ни сладкого ощущения победы, да и вообще почти никаких эмоций. Из-за осознания своей слабости чувство удовлетворения не приходило, а сладость победы не ощущалась из-за того, что Владер не погиб до конца. Наоборот, Сун Мин ощущал некую горесть. Великий рыцарь Владер оказался под проклятием, и больше сотни лет прожил как нежить. Все это время он желал снова стать человеком, чтобы упокоиться с миром, ведь рыцарь смерти не может обрести покой. Поэтому Сун Мин чувствовал больше чувства вины, нежели какое-либо другое. От его рук умерло немалое количество противников и, в конце концов, он привык к смертям. Но с Владером все было иначе. Да и, собственно, со всеми рыцарями смерти. А есть какой-либо другой вариант развития событий? Что, хотел сделать из него человека? Пробубнил Хаджу. Угу, пускай убьет еще несколько десятков тысяч людей и, став человеком, умрет счастливым. Но сделает ли это тебя счастливым? Нет. Ну вот и все, не думай об этом. Ты уже разобрался с ним, так что не забивай такими мыслями голову. Не сочувствуй ему. Пускай он и пытался стать человеком, к тебе это не имеет никакого отношения. Ну, или, если тебе думать больше ни о чем, лучше подумай о том, что ты спас кучу людей от смерти, убив одного Владера. Пока что было неясно, действительно ли больше никто не умрет сегодня, но Хаджу попытался выгнать из головы Сун Мина дурные мысли. Тот выслушал его и усмехнулся. Да, если я буду думать об этом, то ничего не изменится. На самом деле, Сун Мин ни капли не сочувствовал Владеру, когда пробил его копьем. Как там дела у церкви? С Владером он разобрался, но вот рыцари смерти еще все были живы. Благодаря тому, что их сдерживали Тереза, священники и приближенные к церкви, пострадавших должно быть мало. Но это пока что оставалось не больше, чем предположением. Ну, спросил Сун Мин уставшим голосом. Он огляделся вокруг и не увидел никого, кроме нелюдей, принимавших участие в нападении. Как и предостерегал Хаджу, они были нацелены на того, от кого исходила сильная сила нелюдя, на Сун Мина. Вы же все видели, да, кто выигрывает, священники или рыцари смерти? Нелюди не отвечали. Они видели, как Сун Мин убил Владера. Именно та сила, которой он пользовался в тот момент, и привлекла их. Впрочем, увидев это, они все равно не боялись наступать, ведь Сун Мин после атаки ослаб и едва стоял на ногах, став идеальной добычей. «Не знаете?» – нахмурился Сун Мин. Нелюди в ответ только прорычали, оголив зубы. «Ну что, кто первый?» Нелюди переглянулись между собой, а Сун Мин вздохнул. Фиолетовые молнии, не издав ни единого звука, поразили монстров. В одно мгновение более десятка нелюдей упали замертво. Сун Мин определился с направлением, уловив магический след. Видимо, Авиль сейчас тоже сражается с Ким Джон Хёном. Сун Мин знал об этом еще издалека. Ким Джон Хён не смог раскрыть заранее приготовленные ловушки, так как Авиль их обнаружил, чему темный маг был немного удивлен. Он никогда не думал, что встретит кого-то, кто сможет заранее обезвредить его ловушки. В теории это, конечно, возможно, но вот реальное вмешательство в его магию представлялось с трудом. К тому же, он узнал местоположение не одной ловушки, а всех, а вдобавок и узнал порядок их срабатывания. Понятно. При всем при этом он не использовал какой-то уникальной магии, но и обычными его заклинания назвать сложно. Ким Джон Хён по-настоящему восхитился способностями Авиля. В нем проснулся интерес к главе гильдии магов. Он отличался от остальных магов, которые зачастую ведут себя очень предсказуемо. Ким Джон Хён в какой-то степени понял, как Авиль действует, но до этого он точно и предположить не мог, что сразится один на один с главой гильдии магов. Впрочем, от столь неожиданного поворота ему стало еще интереснее. Так, ему захотелось испытать, на что способен Авиль. Ловушек было 100, а Авель обезвредил всего 10, поэтому можно попробовать продолжить действовать. Делал он это потому, что ему просто хотелось ощутить себя снова сильнее. Проще говоря, ему хотелось показать, что он стоит с пулеметом против противника с палкой. «Идет», — взгляд Авеля дрогнул. Несмотря на то, что ему удалось отыскать ловушки, перед Ким Джон Хёном он был маленьким ребенком. Но даже так все ловушки не могли сработать одновременно, поэтому было бы хорошо узнать их порядок. Авель считал информацию из маны. Для него это легко, к тому же, он знал рассеивающие заклинания. Но Ким Джон Хён решил обдурить Авеля и применил магию, использовать которую не собирался, повторяя действия по несколько раз, но все без толку. Старания Ким Джон Хёна не привели ни к каким результатам, и ему не удалось запутать Авеля. Ким Джон Хён снова в восхищении воскликнул. Вместе с этим он демонстративно поднял палец и указал на Авеля. Заранее заготовленные ловушки – это не все, чем обладал Ким Джон Хён. Он подготовился и на случай, если что-то пойдет не так, и приготовил обычную магию. Авель дураком не был. Он понимал, что если ловушки не сработают, то Ким Джон Хён, скорее всего, пойдет на него в атаку. Так бы поступил каждый, так что Авель заготовил ответные заклинания. Когда подступил черный огонь, из рукавов Авеля показался шар. Огонь тут же пропал и сменился льдом. Магический предмет. Ким Джон Хён, нахмурившись, посмотрел на глыбу льда. Лед почти сразу растаял. Ким Джон Хён раскрыл сразу 3 заклинания и принялся угрожать Авелю. Так и началась битва магов. «Ты не в выгодном положении», — он это знал. О выгодном положении речи и не могло идти, ведь они сражались на территории Ким Джон Хёна. Он подготовился к сражению еще сидя в повозке, но этого было мало, а эффективность не так высока, как он ожидал. Он нарисовал круг правой рукой, а левый — квадрат. Круг должен быть ровным, а квадрат иметь острые углы. Авель это помнил. Он уже использовал эту ци из-за брата, и она была не очень эффективна. Если услышать о том, как она устроена в теории, то может показаться, что это что-то невероятное, как, собственно, и при ее изучении. Возможно, поэтому при использовании этой ци он не чувствовал себя уверенно. Но с магией все иначе. Магия, в отличие от ци, приводилась в действие не с помощью тела. Можно находиться в состоянии покоя, но все равно при этом использовать магию. Авель открыл рот и произнес заклинание, продолжая анализировать действия Ким Джон Хёна. После этого он расставил руки и применил магический предмет. Взгляд Ким Джон Хёна дрогнул. Магия Авеля столкнулась с магией Ким Джон Хёна, а волшебный предмет придал силы. При этом Ким Джон Хён чувствовал, как все его действия отслеживаются. Мультимагия? Нет-нет, будь такое возможно, то он бы тоже так умел. Хотя магия и называлась мульти, по факту соединить две магии и использовать их в одно и то же время невозможно. Это всего лишь значило, что две магии сливаются в одну. Но если использовать такую магию в течение длительного времени, то эффективность заметно упадет. К тому же, подумал Ким Джон Хён, он не может одновременно использовать мультимагию и сканировать происходящее вокруг. Но что это такое, если не две магии одновременно? Ну хватит, — Авель улыбнулся. В его глазах появились красные сосуды, а из носа начала капать кровь. Даже для него использование ци и магии одновременно стало чрезмерной нагрузкой. Но при этом он находил сильную головную боль, наоборот, забавной. Он перенапрягался с самой встречи с Ким Джон Хёном, но его удивленная реакция не могла не радовать. «Ты проиграл», — выплюнул Авель. Он остановил действие заклинания и расставил руки. Десятки магических свитков вырвались из его рукавов. Ким Джон Хён снова удивился. Он много с кем сражался и никак не думал, что кто-то из магов способен его восхитить. Десятки свитков одновременно раскрылись. Между Авелем и Ким Джон Хёном была большая разница. Со стороны могло показаться, что они обладают одинаковым количеством магических сил, но по факту Ким Джон Хён превосходил в этом плане Авеля. Впрочем, у того есть кое-что, чего нет у его противника — опыт. Если Ким Джон Хён приобрел знания Орбиса, то Авель и Орбис шли по другому пути развития. В отличие от некогда темного мага Орбиса, Авель учился всему по свиткам, а затем применял это на практике. Немного не подходит для главы гильдии магов, но в итоге благодаря своей системе занятий ему удалось взойти на верхушку и занять уверенное положение среди магов. Магия – это не слепое заучивание и воспроизведение заклинаний. Даже в ней есть куда расти и развиваться. Свитки Авеля начали соединяться, а развернутая им в это время магия подстроилась под происходящее, помогая свиткам. Проблем с использованием у него не было. Он использовал базовую магию, но при этом его сила продолжал расти в геометрической прогрессии. Даже когда он раскрыл магию огня и льда, они не вступили в конфликт друг с другом, а оказали содействие. Позже к этой магии еще добавилась и магия ветра. Заранее продуманные действия Авиа заставили Ким Джон Хёна немного отступить назад. Он накинул капюшон. Тут же сработали защитные чары, и его тело покрыла полупрозрачная оболочка, которую не смогло бы пробить даже копье Сунмина. Разнообразная магия покрыла закрытую оболочку. Авиль убедился, что тот использует защиту, и поднялся в воздух. Он снова раскрыл руки и произнес заклинание. «Не используешь магию гримуара?» – пробормотал он, выставив вперед руки. Ким Джон Хён, находившийся под защитой, раскрыл рот, чтобы что-то сказать. Заклинание? Слишком поздно. Авиль оказался быстрее. Он снова объединил магии, но в этот раз их уже было четыре. Защита Ким Джон Хёна треснула. Пробила ее тоненькая струя воды. «Замерзни», — произнес Авиль. Вода пробилась к телу Ким Джон Хёна и застыла в форме ледяного копья, которое разделило его тело напополам. Две его части тела развалились и упали между зомби. Конец. Ким Джон Хён не использовал магию гримуара из чувства собственного достоинства. Разве оно того стоило? Он даже не постарался сбежать. «Ха-ха-ха!» – рассмеялся Ким Джон Хён. «Ну, в самом деле не думал, что все так выйдет». Авиль нахмурился, опустив взгляд на тело Ким Джон Хёна. Он тоже не ожидал, что все так выйдет. Он не человек. Авиль и так это знал, но еще раз повторился. Ким Джон Хён поднялся, и разделенное на две части тело снова соединилось. Настоящий король магов. Остатки льда на его теле отвалились, и Ким Джон Хён поднял вверх руку с гримуаром. Что ни говори, а он действительно король магов, хотя процесс превращения произошел всего наполовину. И, как известно, король магов бессмертен. Глава 316, король магов 2. Раздумья длились недолго. Авиль прекрасно понимал, почему Ким Джон Хёну удалось возродиться и почему на него не подействовала магия. Он ведь практически король магов. Его обряду на севере не суждено было завершиться, но если бы это произошло, и Ким Джон Хён полностью стал королем магов, то он бы покинул этот мир. Однако обряд провалился, из-за чего он приобрел новые силы и смог остаться в Эри. Сила, которой он обладал, не была абсолютна. Если сравнивать его с королями магов из магических миров, то ему многого не доставало. А в качестве волшебника он во многом уступал даже Авилю. Хотя маги Авиля и его брата отличались друг от друга, но благодаря опыту и долгим практическим тренировкам, Авиль преуспел в этом деле и стоял на голову выше Ким Джон Хёна. Только вот от реальных навыков и опыта толку было ноль, учитывая, что Ким Джон Хён бессмертен. Сил у него меньше, чем у короля магов, но, черт, он реально бессмертен. Авиль покривился. Он прикусил губу и собрался снова атаковать противника, но Ким Джон Хён резко рассмеялся и взмахнул рукой. Вокруг него появились серебристые шары света, превращая все живое вокруг в пыль. Он начал использовать магию гримуара, предназначенную для короля магов, которая поддавалась далеко не каждому. Даже почти что ставший королем магов Ким Джон Хён не мог полностью развернуть ее. «Преграда», — произнес он, — «драконья магия. Если уж драконы Эри могут ее использовать, то он и подавно, пускай и не совсем идеально». Техника Авиля, которую он развернул, полностью отличалась от драконьей магии гримуара. Из-за того, что Ким Джон Хён использовал разрушительное заклинание, защитная оболочка Авиля пропала, точнее, вся его магия потеряла силу. Что, висевший до этого в воздухе Авиль, потеряв силу, начал падать на землю. Разрушающая магия Арбиса накрыла его. Ким Джон Хён использовал магию гримуара всего несколько секунд, но этого было достаточно. Потерявший силы Авиль стал легкой мишенью, ничуть не отличаясь от простого человека. «Эй!» – выкрикнула Прау. Подверженные ее воздействию зомби завопили и начали бежать по направлению к Ким Джон Хёну, подставляясь под его удары вместо Авиля. Ким Джон Хён, смотря на зомби, от которых не осталось и следа, щелкнул языком. Да, здесь находился не только Авиль. С ним была великая волшебница, которая не просто так сражалась с зомби. Ее заклинания работают несколько иначе. Их остановить не может даже гримуар. Именно поэтому Прау и пришла вместе с ними. Частично да, частично нет. Авиль точно не знал, какая магия заключена в гримуаре, а Прау он доверял больше всех среди тех, кого мог попросить о помощи. К тому же он считал, что есть шанс нанести больший урон Ким Джон Хёну именно благодаря ее заклинаниям, а не магии. «Спасибо», — Прежде чем упасть на землю, Авель снова успел применить магию и подняться в воздух. Еще бы немного, и он бы сломал себе позвоночник. Он даже и подумать не мог, что с помощью гримуара можно блокировать магию. И что же ему делать? Мысли в голове Авеля завертелись с огромной скоростью. Выход есть. Если он будет использовать защитные заклинания Грейс, то сможет противостоять магии гримуара. Только вот вопрос оставался в эффективности. Поскольку Ким Джон Хён обладал силой короля магов, то он не получал почти никаких штрафных, но что насчет Авеля? Чем больше он использовал Грейс, тем больше расходовалась его жизнь. Ее он, конечно, не жалел, в противном случае он бы не зашел настолько далеко, но проблема в том, что его жизнь не вечна. Если он продолжит использовать Грейс, то совсем скоро израсходует все силы и ничем не сможет помочь, когда над ними нависнет реальная угроза. Поэтому сейчас он не мог себе позволить безумно тратить свою жизнь на защиту. Интересно, справиться с Ким Джон Хёном, она выдающаяся заклинательница. Но даже ей придется несладко в бою против бессмертного Ким Джон Хёна, который получил силу короля магов. Авель вспомнил Сун Мина. Закончил ли он сражаться с Владером? Сколько у него еще уйдет на это времени? Авель почувствовал чье-то присутствие. Использовавший магию Ким Джон Хён замер. Владер умер. Одна из звезд хищников пала. Ким Джон Хён прищурился и посмотрел за Авеля. К ним приближался Сун Мин, закинувший на плечо копье. Уставшим взглядом он смотрел вперед. Перед ним находился висящий в воздухе Ким Джон Хён в развивающейся черной робе, а на земле стояли Прау и Аладур. Вон бы они разобрались с Ким Джон Хёном, пока ты сражался с Владером. Разумеется, Сун Мину хотелось того же. Он горько улыбнулся и продолжил шагать. Ким Джон Хён вскользь посмотрел на подошедшего Сун Мина. Он тоже понимал, что теперь не время для игр. У него не осталось ни Владера, ни армии рыцарей смерти. Были, конечно, зомби, но он и сам понимал, что толку от них в реальном сражении совсем нет. Где Владер? Умер и отправился туда, где ему и место, сурово проговорил Сун Мин. Боже, даже в такой ситуации Ким Джон Хён мог смеяться. А все потому, что для него важно не победить и выполнить цель, а просто попробовать. Он делал все это ради своего веселья. Он знал о прошлой жизни Сун Мина и о том, что в ней он ничем не прославился. Ему не хотелось повторять предыдущих ошибок, из-за чего он решил попробовать сделать как можно больше. Поэтому сейчас он чувствовал удовлетворение от происходящего. «Мое предложение все еще в силе. Я не собираюсь его принимать». Услышав ответ, Ким Джон Хён рассмеялся. «Да, если бы он собирался согласиться, то не стал бы убивать Владера». «Хочешь остановить меня?» – спросил Ким Джон Хён. Он бессмертен, вместе с ним до Сун Мина донесся и голос Авеля. Но все же, думаю, есть способы убить его. Он ведь не успел полностью стать королем магов, так что он не может быть абсолютно бессмертным. Авель в этом был уверен. Если бы Ким Джон Хён действительно получил бессмертие, то это было бы слишком абсурдно. Даже королева вампиров может умереть. У его бессмертия есть предел, но мне будет сложно дойти до него. Я гораздо сильнее его в плане магии, но проблема в том, что он может без ограничения использовать гримуар, а я нет. Все, что он может, основывается на магии. Поэтому ограничивающая магия не подействует на Ци Сун Мина. Я сделаю все, что смогу, а ты сможешь сделать так, чтобы он не мешал мне? Да, Сун Мин ответил сразу обоим. Ким Джон Хён рассмеялся. Сделанный Сун Мином выбор не разозлил его, наоборот, он наслаждался происходящим. Именно поэтому он даже не задумывался о том, чтобы сдаться. Я смогу, я же справлюсь. С такими мыслями Ким Джон Хён взялся за это дело. Пока что он не был уверен, что точно облажается. Ему хотелось верить в то, что он справится. Кончики пальцев Ким Джон Хёна указали в сторону Авеля, и тут же последовала реакция. Авель уклонился от светового удара и последующих атак. В этот момент Сун Мин начал двигаться, сначала медленно, а затем постепенно ускоряясь. Его окружили фиолетовые молнии, и он окончательно исчез. Ким Джон Хён ни разу не видел, как тот двигается с максимальной скоростью, ведь во время сражения Сун Мина с Владером он был занят Авелем. Ким Джон Хён удивился этому, но затем снова сфокусировал свое внимание на Авеле. В этот момент копье Сун Мина пронзило живот Ким Джон Хёна. Тот закашлялся и начал глотать воздух. Горло наполнилось кровью, которую он принялся сплевывать, а рана болезненно жгла, но он игнорировал все это. Пробившее живот копье начало вращаться. Он обхватил его двумя руками и вытащил из тела, а магия остановила вращение. Ким Джон Хён увидел на себе рваную, глубокую рану, и в итоге, Хаджу считали сильнейшим монстром в течение нескольких сотен лет, но ему ни разу не приходилось сражаться с королем магов. То же касалось и Сунмина, но оба они понимали, что из себя представляет бессмертие. Он не особо от тебя отличается. Рана Ким Джон Хёна затянулась. Прау разобралась в зомби и бросилась вслед за убегающим Авелем. Ким Джон Хён, увидев это, рассмеялся. Что вы задумали? Собираетесь помешать моей магии? Ну да, с помощью Грейс у вас может и получится. Что, вы уже приняли конец? Он не знает. Ким Джон Хён не знает о том, что они собираются разрушить его план, связав Рию не с великим магическим миром, а с совершенно другим. Ну попробуйте, интересно на это будет посмотреть. Вы не сможете остановить меня и в итоге этот мир все равно умрет. Мы все умрем. А разве ты делаешь это не ради мира? Нет, конечно, я просто развлекаюсь. Не думайте, что я собираюсь сдаться. Я способен на многое. Он похлопал себя по животу с полностью затянувшейся раной и застегнул черную робу. Либо я подавлю тебя, либо ты убьешь меня. А пока что я собираюсь пойти и разобраться с Авелем. Не могу не признать, что он сильнее меня в качестве мага, но все же ему меня не победить. Я убью его и вернусь, после чего мы с тобой продолжим разговор. И я не собираюсь убивать тебя, просто подавлю. Ким Джон Хён раскрыл руки. Черная роба, развиваясь на ветру, раскрылась у него за спиной. Гримуар окутал черный свет, и Ким Джон Хён направил свой жезл на Сунмина. «Знаешь, я уже несколько раз был к тебе дружелюбен. Кто предупредил тебя о темной магии? Кто помог тебе спастись от призрачного меча? Это все я. Еще я был в Армуре, когда ты получил драконье сердце, и я проигнорировал это. А все потому, что я не хочу убивать тебя. Когда ты пришел на север с отрядом, собирающимся напасть на меня, я даже защитил главу Красной Башни, которая связана с тобой», — говорил Ким Джон Хён с веселой улыбкой на лице. «Слышал выражение, что посеешь, то и пожнешь. Я столько всего сделал для тебя, а ты об этом и не догадывался. Я тебя об этом не просил. Ха-ха-ха. И правда, я делал все это только по доброте душевной. Поэтому я и не собираюсь осуждать тебя. Ты же пришел остановить меня, ты даже убил Владера, зомби и рыцарей смерти, а теперь добрался и до короля магов». Ким Джон Хён заулыбался еще шире. Его противник отлично владел ци, противостоять которой он не умел, а все приготовленные заранее ловушки дезактивировал Авель. В такой ситуации, если Ким Джон Хён решит противостоять Сунмину, это станет настоящим самоубийством. Насколько бы быстро он ни был, он все равно медленнее Сунмина. Свет гримуара не угасал. Энергия, исходящая в совокупности от Ким Джон Хёна и свитка, была в разы мощнее той, что Сунмин чувствовал от Владера. Можно сказать, что она была убийственной. Магия, созданная гримуаром. Магия, которая позволяла человеку стать королем магов. Магия, благодаря которой можно создать дверь, объединяющую миры. Следуя логике, королем магом должен обязательно стать маг, но по факту не все короли были волшебниками. Ким Джон Хён услышал треск, с каким ломаются кости. В его теле что-то поднималось. Какая-то огромная магия, из-за которой Сунмину показалось, что до этого он не встречался ни с чем серьезным. На самом деле в ней не было ничего особенного, но Ким Джон Хён предпочел использовать именно ее. Против Авеля он даже и не думал призывать эту магию. Причина проста: Авель был магом, но вот с Сунмином все иначе. Если бы у Сунмина было достаточно времени на подготовку, то, вероятно, эта магия могла показаться ему пустяком, но не сейчас. Сунмин понимал, что-то идет не так. Он не очень хорошо разбирался в магии, поэтому не знал, что именно, но дурное предчувствие не отпускало. После сражения с Владером его тело не было настолько проворным, как до этого, но все же он оставался быстрым. Глаза Ким Джон Хёна покраснели. Они встретились взглядами, и копье Сунмина столкнулось с рукой темного мага. «Преграда», — пробормотал Ким Джон Хён. Драконья магия раскрылась в полной мере, но Сунмину все же удалось пробить копьем защиту противника. Драконья магия не была идеальна, и Ким Джон Хён это знал. После того, как защита разбилась, руки коснулись копья и растворились в воздухе. Ким Джон Хён рассмеялся и отступил назад, а исчезнувшие ладони тут же восстановились. Не будь он бессмертен, то не смог бы вот так восстановиться. Красные глаза заблестели, и Ким Джон Хён поднялся. Он полностью изменился и стал еще больше напоминать короля магов. В этом заключалась магия гримуара. Его неидеальное тело стало гораздо сильнее. Если бы он обладал телом как у короля магов, то заклинания были бы еще эффективнее, но пока что это его предел. Хотя в сравнении с настоящим королем магов его тело слабо, он мог компенсировать недостатки с помощью магии, и она делала его сильнее не только в физическом плане. Вижу, он видел, насколько проворен Сун Мин и как быстро двигалось его копье. Ким Джон Хён, внимательно следя за оружием, знал, куда Сун Мин собирался ударить. Сильнее стало не только его тело, но и ощущение. Он мог уловить мельчайшие изменения. Преграда. Он снова применил драконью магию, ту же самую, которую Сун Мин пробил совсем недавно, но в этот раз он восполнил недостаток сил с помощью гримуара, и Сун Мину не удалось пробить защиту. Ким Джон Хён внимательно отследил траекторию копья и остановил атаку драконьей магией. Не только он стал сильнее, но и его заклинание. Ким Джон Хён широко улыбнулся и рассмеялся. Он знал, что силы временные, но его не могла не привлекать находящаяся в руках власть. Почему он смеется? Подумал Сун Мин, глядя на довольную физиономию Ким Джон Хёна. Он выдернул копье. Абсолютно молниеносная судьба. В момент, когда произошел взрыв света, Сун Мин пробил его защиту. Он навалился на копье всем телом и нацелился на Ким Джон Хёна. Мощь. Ким Джон Хён не успел договорить. Сун Мин оказался быстрее. Все же магия не смогла в достаточной мере укрепить тело Ким Джон Хёна. Впрочем, копье вошло в него не полностью, зато это позволило Сун Мину в большей степени понять, как устроена драконья магия Ким Джон Хёна. Он приводит ее в действие с помощью голоса. Для магии это удивительное действие, но учитывая скорость движения Сун Мина, такой способ использования заклинаний подходил больше всего. Впрочем, Сун Мин все равно был быстрее, даже быстрее, чем сказать фразу «мощно», которую не успел договорить Ким Джон Хён. Насколько бы тот быстро ни болтал, у всего есть предел. Так себе противник, пробормотал Хаджу. То ли противник и правда слаб, то ли Сун Мин научился лучше контролировать ци. Он не мог использовать черный гром настолько идеально, как это делал его учитель, но унаследовав его силы, в его голове появились знания, благодаря которым он смог довести использование техники до ума. Хотя он и говорил, что используемый им черный гром не идеален, но по факту оказалось, что он все же быстрее магии Ким Джон Хёна. Кто знает, что бы вышло, если бы Сун Мин применил другую ци, но он был единственным наследником, который мог воспроизвести черный гром, и он отлично сработал. Да, противник не дотягивал до его уровня. Он быстрее, чем я думал. Ким Джон Хён заскрипел зубами. Удивительный день. Ким Джон Хён узнал, что Инвирус, то есть Каин, старший брат Авеля, понял, что тот может дать отпор его магии и быстро рассеять его заклинания, но, что более интересно, Сун Мин оказался невероятно быстр. Так значит, тогда он использовал не все силы. Он вспомнил события, произошедшие несколько дней назад, когда он приглашал на ужин Сун Мина для разговора. Тогда он тоже был быстро и ловко обращался с копьем, но то, что он делал сейчас, находилось на совершенно другом уровне. Пускай он тогда и специально не задействовал все силы, но разница поражала. Ким Джон Хён ошибался. Тогда Сун Мин действительно целился в него с целью убить, так что он уже видел все его силы. Но тот Сун Мин отличался от нынешнего. Пускай и прошло всего два дня, даже такого короткого срока достаточно для того, чтобы измениться и, по большей части, Сун Мин настолько сильно продвинулся во владении оружием благодаря сражению с Владером. Если бы он встретился с Ким Джон Хёном, предварительно не сразившись с Владером, то он бы не смог настолько быстро сообразить, как устроена драконья магия. Возможность, которую Ян Ильчон дал Сун Мину, действительно сделала его сильнее. Смотрящий на него Ким Джон Хён по-прежнему улыбался. Он, конечно, удивился, но не более. Он стал почти как король магов, но пока что не задействовал всю свою силу. Копье Сун Мина снова пролетело в сторону противника, используя ту же технику. Ким Джон Хён решил не использовать драконью магию и применил другое заклинание. Он раскрыл руки и выставил их вперед. Копье и руки соприкоснулись, но в этот раз копье не вонзилось в его тело, не сумев пробить ладони. Наоборот, оно отлетело назад, задев Сун Мина и отбросив его на несколько шагов. Ким Джон Хён тоже пошатнулся, атака оказала воздействие на них обоих. Сун Мин был ошарашен тем, что его руки задрожали, но это ненадолго. Он проигнорировал тряску и снова хватился за копье. Он тут же развернул ветер и гром. Ким Джон Хён не понял, что он собирается сделать, но почувствовал, как пространство задрожало. Он, обладая телом короля магов, был куда восприимчивее к изменениям в пространстве, чем все остальные. Ким Джон Хён отлично это знал и за короткое время боя успел привыкнуть к произошедшим в нем изменениям. Король магов был гораздо сильнее всех племен в магическом мире, а все благодаря тому, что он имел безграничное количество возможностей для развития. «Не понимаю, как обладая таким телом Калладра смог умереть», – озадачился вопросом Ким Джон Хён, вспомнив короля магов, с которым он заключил контракт. Он обладал бессмертием и бескрайними возможностями для развития, как в физическом, так и в магическом плане. К тому же, короли магов знают невероятное количество заклинаний. Что же такое должно было произойти, что он умер? Но он отодвинул свои вопросы на второй план, потому что время для них было не самое подходящее. Он знал, куда ударит копье. Сун Мин для него сейчас не ровня, но все же, не продолжить будет глупо. Сможет ли Сун Мин сломить Ким Джон Хёна? На этот счет у Авеля не было никаких предположений, потому что он не знал, на что в действительности способен Сун Мин. Если бы Ян Ильчон не погиб и сейчас был вместе с ними, то задаваться этим вопросом ему бы не пришлось. Главу Самарён со всеми его способностями едва ли можно было назвать человеком, и даже Ким Джон Хён, став наполовину королем магов и получив бессмертие, не смог бы стать достойным противником для него. Но Ильчон мертв, он сможет убить Ким Джон Хёна, нет нужды убивать его сразу, ответил Авель. Он посмотрел на следующую за ним Прау, изначально он позвал ее с собой, чтобы она помогла в противостоянии Ким Джон Хёну с помощью заклинания, позволяющего управлять мертвецами, но сейчас она нужна была для совсем другого. Для начала нужно подменить его магию. Роль Сун Мина – отвлекать Ким Джон Хёна. После того, как магия сработает, что же произойдет с Ким Джон Хёном? Все проблемы не рассосутся сами собой. Даже если они смогут соединить этот мир с миром душ, чтобы избавиться от конца, Ким Джон Хён останется жив. Хотя убить его все же и возможно, но задача эта не из простых. Нет, не думай пока что об этом. Авель быстро зашагал. Первое, что он должен сделать, это спасти мир от конца света. В некогда густонаселенном Гермуде не осталось ни одной живой души. Все не ограничилось смертью знати. Он смотрел на разбитые и увядшие сады, на дворики, которые совсем недавно, наверняка, были очень красивы. Среди одного из них находилась черная сфера. Аура плохая, пробубнила Прау. Ее глаза видели то, чего Авель увидеть не мог. Она осмотрела Гермут и сказала, что здесь собраны души, и сконцентрированы они именно здесь. Десятки тысяч душ находились в черной сфере. Авель достал Грейс. «Я не могу видеть то, что видишь ты, но мне это место не нравится. Здесь как-то беспокойно. Если ты подойдешь слишком близко, то умрешь», — предупредила Прау. «Ох, что бы ты без меня делал? Повезло же тебе». Услышав это, Авелю показалось, что его сердце остановилось, а дыхание сбилось. Он повернулся и посмотрел на Прау. Она, увидев бледное лицо Авеля и широко раскрытые глаза, удивленно наклонила голову. «Повезло», — прокрутил в голове Авель сказанное Прау слово. «Повезло, да, повезло. Если бы Прау не оказалась в армуре, если бы Ким Джон Хён не решил напасть на ближние от армура Гермут, если бы Прау не должна была мне, да, это везение». А, она поняла, о чем думал Авель. «В этом мире не было случайностей. Черт, стой, погоди, может ты надумываешь», — проговорила она совсем несвойственным ей быстрым тоном. «А что если это не случайность? Что если все это должно выглядеть как случайность, но на самом деле ею не является? То, что затеял Ким Джон Хён, то, что Прау оказалась здесь, что если все это судьба, а судьба этого мира – конец, твою мать». Авель стиснул зубы. Он снял свою робу и, откинув ее в сторону, раскрыл Грейс, медленно направившись в сторону черной сферы. «Открывай!» – выкрикнул Авель. Судьба это или нет, он был уверен в том, что делает. Каждый раз, когда речь заходила о судьбе, он тут же вспоминал своего брата. Брата, который боялся неизвестной судьбы и неизбежной смерти, из-за которых бросил Авеля. Он вспомнил психа, который отказался от своего имени и невероятных талантов в сфере магии. Авель его ненавидел. «Если бы он так же талантлив, как его брат, ну и характер у тебя», — пробормотала Прау и подняла руки. Ее волосы поднялись наверх и души зашевелились под воздействием ее техники. Души, окутывающие сферу, раздвинулись. Авель, доверившись Прау, пошел вперед. Она, применяя технику, прокладывала ему путь. Прямо перед сферой Авель опустил взгляд на Грейс, после чего протянул вперед одну руку и попробовал дотронуться до сферы. Он беспокоился, что почувствует сопротивление, но этого не произошло. Магия работает как надо. Осталось точно определить место, куда необходимо направить магию, и все, он справится. Авель верил в это, поэтому и придумал этот план. Сфера завибрировала, а магия Грейс начала действовать, ища другой мир. Авель коснулся сферы и сосредоточился, вмешиваясь в сложную магию, которая составляет черную сферу. Он стер ранее указанные координаты и заменил их своими. Мир наполнился яркими красками. Глава 317, Король магов 3. Авель чувствовал, как от него уходит жизнь, и он убедился, что магия работает. Он ни разу раньше ее не использовал, поэтому не был уверен, закончится ли все успехом или провалом. Но ему точно удалось переназначить место, и магия начала свое дело. Без Грейс и помощи заклинательницы ему бы это не удалось. Впрочем, вся та подготовка, которую провел Ким Джон Хён перед использованием свитка в Гермуде, и огромное количество убитых людей также сыграли им на руку. Во взорвавшемся свете Пра увидела то, чего не мог увидеть Авель. Десятки тысяч душ окружали его и плавали в воздухе, отчаянно барахтаясь. Из-за этого пространство стало подвижным, а каждый раз, когда одна из душ разрушалась, в нем образовывалась дыра. А Прау поняла, почему Ким Джон Хён убил столько людей и не отправил их души королю магов, а оставил в городе. Они нужны ему. Для того, чтобы связать Рию с великим магическим миром, нужны десятки тысяч душ, но с миром духов дела обстояли иначе. Они в какой-то степени уже были связаны, поэтому хватит и меньшего количества, чтобы завершить соединение двух миров. Почувствовав колебания в пространстве, Ким Джон Хён обернулся, и вот теперь на его лице отразилось нескрываемое удивление. Сегодня его многое успело поразить, но теперь все, что было до этого момента, казалось незначительным. «Понятно», — произнес Ким Джон Хён. Он считал, что соединение миров — единственный способ остановить конец света. Но что если не только он может соединить два мира с помощью магии? Что если есть другой способ? Вот что они собираются провернуть. «Ха-ха, я снова страдаю от своего бездействия», — рассмеялся он, посмотрев на Сун Мина. Тот, весь окровавленный, сидел на расстоянии от Ким Джон Хёна. Переведя дыхание, он посмотрел на противника. Он не понимал, почему так вышло. С самого начала он был уверен, что он сильнее Ким Джон Хёна. Сун Мин продвинулся в своем развитии после сражения с Владером и атаковал мага так, что тот не смог ответить. Но что сейчас? Ким Джон Хён смог увернуться от удара, в который Сун Мин вложил все силы. Разумеется, он находится сейчас не в лучшем состоянии из-за того, что потратил много сил на бой с Владером, но даже так Сун Мин не мог поверить в то, что он слабее Ким Джон Хёна. Так вот какой еще был способ. Авель я даже предположить не мог, что он может воспользоваться Грейс, чтобы совершить подобное. Значит, в итоге я проиграл. Ким Джон Хён подошел к Сун Мину. Сейчас он пребывал в отличном расположении духа. Пускай и временно, но он еще больше приблизился к силам короля магов, а благодаря сражению с Сун Мином он смог подняться еще выше. Его даже не огорчал тот факт, что силы исчезнут, как только магия кончится. «Ничего не поделаешь. Ты как?» – обеспокоенно спросил Хаджу. «Нормально», – едва слышно ответил Сун Мин. Из-за того, что его откинуло назад, часть его костей сломались, а внутренности разорвались. Но даже такие ранения быстро затянулись. Чем больше он восстанавливался, тем мутнее становилось сознание, а сердце билось быстрее. Он отлично понимал, что постоянное восстановление не лучшим образом сказывается на блокировке сил. «Здесь я проиграл, но ничего, все в порядке. В любом случае я могу попробовать снова. Жаль только, что я потерял Владера и Рыцарей Смерти. Вот бы ты занял их место». «Ты проиграл», Сун Мин, пошатываясь, встал на ноги. «И мы избавили мир от конца другим способом. Ты же тоже спасся от конца света, не так ли? И что, что мне это дает? Хотя...» Ким Джон Хён почесал подбородок. «Странно. Не знаю, с каким миром вы соединили Рию, но перемен практически нет. Но магия сработала, да?» Сун Мин чувствовал то же самое и задавался тем же вопросом. Но учитывая то, что они оба ощущают это, можно сказать, что Авель справился. Поднявшийся на ноги Сун Мин взял копье в руки и посмотрел на Ким Джон Хёна. «Нет, стоп, я не хочу сейчас опять сражаться с тобой», сказал Ким Джон Хён и отступил назад, смеясь. «Мне сперва хочется точно узнать, что произошло». Ким Джон Хён, договорив, тут же пропал. Сун Мин нахмурился. Он не сел обратно на землю, а бросился в сторону Авеля. Сейчас в наибольшей опасности находился не он, а Авиль Спроу. Наверняка Ким Джон Хён захочет с ним разобраться. Что это? Авиль застыл на месте. Из-за того, что магия изменилась, сфера разрушилась. Авиль был уверен, что магия работает. Но что это? Он смотрел на то, что происходит у него перед глазами. Авиль совершенно точно назначил конечной точкой мир духов. Он пожертвовал жизнью ради использования Грейс, поэтому точно не мог ошибиться в координатах. Он ни разу не был в мире духов, но Ирия в какой-то степени уже была соединена с ним. Все шло совсем не так, как он себе это представлял. Сад и цветочная поляна соединились во что-то одно, а позади появился дом. «Что это за дом?» – испуганно спросила Прау. Не только Авиль был удивлен происходящему. Стоявший позади Прау Эладур вытянул голову и спросил, «Где души?» «Мне-то откуда знать?» – резко ответила Прау. Авиль заскрежетал зубами и подошел ближе к дому. Он совершенно точно соединил их с миром духов, но появился всего один дом. «Где души? И что это за дом?» Он с силой сжал кулаки, уставившись на дверь. Еще немного постояв и собравшись с мыслями, он потянул на себя ручку. Прежде чем он успел открыть дверь, кто-то с противоположной стороны помог ему. А Авиль удивленно посмотрел на человека за дверью и широко раскрыл глаза. На нем были тонкие очки, а сам он сидел в инвалидном кресле. Седые волосы и много веснушек. «Брат, почему?» – спросил Авиль. За дверью в инвалидном кресле сидел Энвирус. Он тоже не верил своим глазам, но все же больше был удивлен Авиль. Некогда обладавший огромными силами Каин сильно изменился, и от него не чувствовалось почти никакой магической энергии. Сейчас он больше напоминал обычного старика. Видимо, это и называют пределом. Но что с его ногами? Авиль и подумать не мог, что встретится здесь с Каином. Но он был расстроен, увидев брата в настолько жалком положении. «Авиль!» – пробормотал старик, а глаза за его очками округлились. Зрение уже подводило его, но он узнал брата по голосу. «Хозяин!» – из-за спины Каина послышался удивленный голос. Из коридора вышел фамильяр с кошачьими ушами. Она увидела за дверью Авиля и остолбенела. «Что здесь делает человек?» Вместе с всплывшим в голове вопросом Руби быстро подошла и схватила ручки инвалидного кресла Каина. «Вы почему открыли дверь?» «Я услышал странные звуки снаружи», – пробубнил Каин в ответ. Его тело было дряхлым, глаза почти не видели и в нем не осталось ничего, кроме старости. «Что это?» Авиль покривился. «Нет, сейчас это не важно». Авиль помотал головой, подошел к Каину и взял его за руку. «Где мы?» «Что? Где мы? Черт возьми!» — закричал Авиль. Руби, нахмурившись, встала между Авилем и своим хозяином. «Кто вы? Почему нет? Как вы пришли, Люда?» «Заткнись, я здесь задаю вопросы. Где мы?» «Это мир духов. Я совершенно точно вводил координаты мира духов». «Верно, это мир духов», — ответил Каин. «Но духов нет. Что-то пошло не так». Авиль не хотел этого признавать, но у него было плохое предчувствие. Душ не было видно. «Это мир королевы духов, место, где обитает огромное количество душ. Так почему они не появились?» «Авиль, не знаю, что ты собирался сделать, но координаты мира духов изменились. Королева духов создала для меня особое пространство на его месте, так как я не мог жить в мире духов. Из-за того, что контракт на Мане был нарушен, Каин оказался в смертельной опасности, и королева духов не могла позволить ему умереть и забрала в другой мир». «Не неси чепуху», — задрожал Авиль. Он пожертвовал своей жизнью и развернул магию, чтобы, используя собранные Ким Джон Хёном души, связать миры. Но в итоге он соединил Рию совсем не с мир духов, а с каким-то независимым пространством, располагавшимся по тем же координатам. Королева духов создала это место специально для Каина, чтобы уберечь его от смерти. Авиль схватился за Грейс. Он знал, что жизненной силы у него почти не оставалось, но его это не беспокоило. Развернув магию, он тут же сел на месте. Не изменилось. Судьба Ирии не изменилась. Ее по-прежнему ждал конец. «Королева», — пробубнил Авиль. «Королева, королева духов, позови ее сейчас же». «Это невозможно», — пробормотал Каин и прикрыл почти что невидящие глаза. «Она нарушила древние обещания, найдя меня. Из-за этого она надолго уснула». Настолько королева духов хотела спасти Каина. Она понимала, что ей грозит наказание, но все равно пошла на это. «Ха-ха-ха-ха». Авиль нервно рассмеялся. Он не мог сказать ни слова, не веря происходящему. Что за бред? Он раскрыл магию, потратил на это практически всю свою жизнь, собираясь спасти Ирию от конца света. сволочь!» Авель с гневом в глазах посмотрел на Каина. Он столько всего сделал, и его бесила сложившаяся ситуация. Из-за Каина все пошло совсем не по плану. Не будь его, не реши он нарушить обещание, королева духов не вмешалась бы в дела этого мира и не изменила координаты мира духов из-за Каина, и тогда бы Авель преуспела и спас Рию от конца света. Ха-ха-ха! За спиной Авель раздался смех. Ким Джон Хён, вися в воздухе, довольно смотрел на происходящее, пощелкивая костяшками пальцев. Иначе быть и не могло. Авель провалился. Только вот в отличие от него, точно так же провалившийся Ким Джон Хён может в любой момент начать заново. Как же забавно. Кто бы мог подумать, что события в Армуре приведут к такому итогу. Ха-ха-ха. Под Ким Джон Хёном на земле стоял Сун Мин. Он слышал сказанные Каином слова и знал, почему так вышло. Он посмотрел на Руби, закрывающую своим телом Авеля. Та посмотрела на него в ответ. Она не могла поверить своим глазам, и Сун Мин, поняв это, натянуто улыбнулся. В такой ситуации он не мог улыбнуться искренне. «Значит, ты спокойно обосновался в мире духов», — Ким Джон Хён указал на Каина, — «а ты облажался», — палец сместился на Авеля. «Но я могу попробовать еще раз». Он и представить не мог, что все обернется таким весельем, из-за чего громко рассмеялся. Глава 318, Король магов 4. «Что-что произошло?» — спросил Каин, недоумевая. Видимо, он все еще не разобрался в ситуации. Авель раздраженно посмотрел на него, но понимал, что толку от него не будет. Если бы Каин не потерял свои силы, то мог бы помочь им, но не сейчас. На данный момент в качестве мага он ничего из себя не представлял. С помощью королевы духов ему удалось избежать смерти и обосноваться в мире духов, но нарушение контракта на мане не могло пройти бесследно. «Неужели ты настолько хотел жить, что согласился на старость?» — спросил Авель. «Тебя даже не волнует, что происходит с миром, в котором ты родился. Живешь в доме королевы духов, наслаждаешься цветочками в саду, нравится тебе. Я, услышав недовольство Авеля, Каин начал что-то бормотать. «Я собирался что-то сделать, я хотел остановить конец, но сейчас...» — «Заткнись!» — Авель не собирался слушать жалкие оправдания Каина. Конечно, нельзя игнорировать все, что сделал его брат до этого, но в итоге он предпочел просто избежать смерти. Разве это не перечеркивает все прошлые его заслуги? «И что теперь собираетесь делать?» — спросил Ким Джон Хён, смеясь. «Ли Сун Мин, я и к тебе обращаюсь. Вы облажались. Раз уж так вышло, то единственным выходом избежать конец света остается объединение с великим магическим миром». «Хватит нести чушь!» — выкрикнул Авель, заскрипев зубами. «Даже если миры объединятся, Ирия исчезнет. Ты встанешь на сторону людей? Думаешь, что магические племена не станут нападать на людей? Нет, я не собираюсь этим заниматься. Но разве это не лучше однозначного конца? Даже если большинство людей умрут, то мир не рухнет». Перед Сун Мином встал выбор. Он опустил взгляд на руки, в которых сжимал копье. На горе Муши он услышал, что ему придется стать тем, кто сделает выбор. Стоит ли пожать руку Ким Джон Хёну и помочь ему в объединении миров, убив при этом сотни тысяч людей? Нет, этого мало, пострадают миллионы, и только тогда, пожертвовав эти бесчисленные души, выйдет объединить Ирию с великим магическим миром. Но даже после это продолжится смерти, Ирия изменится настолько, что от нее ничего не останется. «Когда это тебя начали волновать жизни других людей?» — услышал он в глубине сознания. «Разве самое главное в жизни, это не ты сам? Неважно, что станет с этим миром, главное спастись самому». Почему он так старается остановить Ким Джон Хёна? Он же тоже пытается остановить конец, просто более жестоким способом. «Задумайся о том, что ты хочешь делать. Ты же ощущаешь эту несправедливость. Да, а что если новый мир поможет тебе от этого избавиться?» «Заткнись!» — голос в голове принадлежал ему самому. Какой ответ он хотел дать? Правильного варианта тут нет. Объединение с великим магическим миром – это, своего рода, другой конец. Кто знает, может быть, магические племена еще сильнее нынешних противников. Сейчас им сложно справиться с Ким Джон Хёном, который не полностью стал королем магов. Но что если миры объединятся? В таком случае Сун Мину будет сложно спасти даже свою собственную жизнь. Ладно, Сун Мин, но что станет с остальными? Он вспомнил Ханса и Джека, которым помогла королева вампиров. Люди, наделенные особыми силами. Лула вышла замуж, а что насчет ее ребенка? Аскарлит, Эксова, Ви Джи Хюн, посол Шалиня, Нам Гун Хивон, Джихак и остальные. Зачем ты беспокоишься о них? Заткнись, так не пойдет. Ким Джон Хён ошибается, они не смогут спасти мир его способом. Боже, и когда ты решил посвятить себя этому миру? Давно хочешь спасти его, думаешь стать счастливее, хотя до сих пор не ощущал счастья, а не потому ли ты грустишь, что мир, в котором ты не успел испытать радости, собирается рухнуть? Или ты чувствуешь вину из-за смерти Ян Ильчона? Сун Мин, устав выслушивать голос в своей голове, рассмеялся. Хватит, пробормотал он, отвечая голосу. На самом деле, он и правда так думал. Он вспомнил то, о чем спрашивал Авель. Искренен ли он в своих действиях? Сун Мин этого не знал, но все же понимал, что искренности в нем почти нет. Ему просто не хотелось, чтобы мир рухнул, поэтому он и собирался остановить конец. Почему-то все выходило очень естественно. Ему просто не нравилась сама концепция апокалипсиса, и он знал, что в этих мыслях он совершенно прав. «Не хотите пойти на компромисс?» – наконец-то произнес Сун Мин. «Как насчет того, чтобы связать Рию не с великим магическим миром, а каким-нибудь другим?» «Как? Нет, с каким? Снова попробовать связать ее с миром духов? Ха, зачем мне это? Меня интересуют только связи с великим магическим миром. Убедить Ким Джон Хёна просто невозможно. А другого способа нет?» – спросил Сун Мин у Авеля. Но тот ничего не ответил. «Раз уж Ким Джон Хён собирается сделать это, ты что собрался делать?» – спросил Хаджу. «Ким Джон Хён собирается разрушить этот мир, но в итоге конец изменится. Сун Мин знал это. Ты не сможешь остановить Ким Джон Хёна прямо сейчас только потому, что тебе не нравится его план. Какое бы решение ты ни принял, оно сомнительное. Есть ли у нас время?» – пробормотал про себя Сун Мин. «Если остановить сейчас Ким Джон Хёна, то конец света не наступит моментально. Сколько у нас есть времени в запасе? Ты кое-что забыл», — сказал Хаджу. «Ты же был в подземелье, в котором умер, и кое-что забрал оттуда. И до сих пор не знаешь, как оно работает. Думаешь, этот ключ может стать ответом? Без понятия. Но ведь он находится у тебя не просто так. Кто знает, может, я сам часть конца. Думаешь, у меня может оказаться в руках ключ, который поможет остановить этот самый конец? Ты же сам в этом не уверен. Выбор за тобой. Хорошенько подумай о том, что ты представляешь из себя. Скажи мне, Сун Мин, ты хочешь стать концом?» Причин продолжать диалог не было. Сун Мин принял решение. Он в момент поднялся в воздух, и Ким Джон Хён сразу отреагировал. Он раскрыл обе руки и прервал атаку Сун Мина. «Остановись!» Произнесенная им драконья магия оказалась куда более точной и быстрой, чем в прошлый раз. По Сун Мину ударила сильная энергия. Он постарался проигнорировать боль и схватился за копье. Его суставы начали ломаться, а копье не поддавалось правильным движениям. Он спустился на землю, сделал несколько шагов и уперся в преграду, выстроенную Ким Джон Хёном. Затем раздался громкий взрыв, и драконья магия Ким Джон Хёна потеряла силу. Он щелкнул языком и повел рукой, и драконья магия поднялась с еще большей силой. Могло показаться, что Ким Джон Хён опьянен полученной силой, и так оно и было. В этот момент он решил, что в дальнейшем найдет способ и окончательно станет королем магов. Сотни огненных шаров окружили Сун Мина. Он применил походку, и ему удалось вырваться из плена огней. Сразу после этого он стал молнией и быстро увеличил расстояние между ним и Ким Джон Хёном. «Остановись!» Ким Джон Хён одновременно применил драконью магию и защиту, а убегающий от него Сун Мин раскрыл преследование души, с невероятной скоростью бросившись на Ким Джон Хёна. Его защита треснула, а Сун Мин пошатнулся. «Нужно убить Ким Джон Хёна». Сун Мин решил, что действительно хочет это сделать. Ему ни за что не удастся переманить Сун Мина на свою сторону. Если он не сможет убить его, то он снова повторит зверские убийства, совершенные в Гермуде, и заново постарается связать Рию с великим магическим миром. Именно поэтому нужно остановить его. Хотя у них до сих пор и нет никакого плана по предотвращению конца, Сун Мин точно хотел остановить Ким Джон Хёна, несмотря на то, что кто-то может посчитать такой поступок безответственным. Ведь, кто знает, способ, предложенный Ким Джон Хёном, может оказаться действительно единственным и хотя бы частично остановить конец света. Но даже если и так, то Сун Мина не отпускало желание остановить его. Да, никто не знает, есть ли другой способ. Если уж миру и предстоит пасть в любом случае, то лучше отсрочить это событие и постараться спастись. А вдруг получится, что-что, а Сун Мин точно не хотел жить в мире, связанном с магическим. Тьма вокруг Ким Джон Хёна превратилась во множество острых шипов. порежь. Сун Мин почувствовал драконью магию и мощно выстрелившую силу. Он пошевелил рукой с копьем. Погоня с намерением убить столкнулась с поднявшимися шипами. Сун Мин перехватил копье и выставил вперед правую руку, применив кровавую технику и атаковав Ким Джон Хёна. Он продолжает становиться сильнее, предупредил Хаджу. Сейчас он уже стал настолько силен, что сложно было сравнить с тем, когда они только начали сражаться. Знаю, это все из-за последней раскрытой им магии. Угу. Сможешь выстоять, а что мне остается? Умереть, а это выход, пробубнил Хаджу. Сун Мин усмехнулся. За его спиной без конца раздавались раскаты грома. Он легкими движениями уклонялся от атаки Ким Джон Хёна. Нет, не выход. Значит, точно должен выстоять. Держись до тех пор, пока не кончится магия. Сун Мин так и собирался поступить. Впрочем, для постоянного восстановления не было чем-то хорошим. Нелюдь внутри него приближался все ближе, расшатывая защиту, выстроенную ослой. Сперва он сразился с Владером, а теперь с Ким Джон Хёном. Слишком сильная нагрузка. Агрх. Сун Мин продолжил вращательные движения копьем, но все же пропустил атаку. Он быстро выстроил защиту, но удар все же прошел в грудь. Сун Мин пошатнулся и отступил назад. Ким Джон Хён опустил поднятые руки, а затем посмотрел на тяжело дышащего Авеля и рассмеялся. Тот использовал магию. Ты не знаешь, как она работает. Да, Авель не был уверен в том, что правильно использует Грейс, но другого выхода сейчас не было. К тому же, на всякий случай за его спиной была Прау, так что в случае необходимости он может отступить. Но пока что у него была возможность использовать магию самому, поскольку Ким Джон Хён по большей части отвлекался на Сун Мина. Он начал совершать маневры среди развалин, и используя доспехи из драконьей чешуи продолжил лететь дальше, ведя за собой Ким Джон Хёна. Доспехи заскрипели, Сун Мин почувствовал, как тело начало ломить, а во рту появился привкус крови. Сун Мин, он увидел Терезу и священников. Они не могли понять, как Сун Мин оказался рядом с ними и зачем. Что стало с рыцарями смерти? Они сдались и умчали отсюда на призрачных лошадях, ответила Тереза. Видимо, на них так подействовала смерть Владера. Сун Мин, раны. Она быстро подошла к парню. На ее руках появилась божественная сила, но Сун Мин тут же отступил назад. Все в порядке. Используемая ею энергия была несовместима с Сун Мином, и наоборот его отравит. Ну в самом деле, донесся голос с неба. Владер умер и они тут же смылись. Ким Джон Хён, одетый в черную развивающуюся робу, посмотрел на священников. Глава 319, Король магов В. Ха-ха-ха. Смех Ким Джон Хёна разлетелся по округе. Он, с красными горящими глазами и в своей черной робе, был окружен руинами и армией зомби. Как никогда он напоминал настоящего короля магов. Возможно, сейчас он на самом деле им был. Смогут ли священники помочь? Жрецы и священники использовали божественную энергию, которая являлась для Ким Джон Хёна, как и для Сун Мина, ядом. Но если разница между их силами окажется слишком большой, то все будет напрасно. Ким Джон Хён двинулся вперед. Он быстро начал двигать руками, разрывая пространство и используя несколько заклинаний подряд. Рядом с ним появилась темная огненная дорожка, образовавшая замкнутый круг, снаружи которого появились самовзрывающиеся огненные огни. Священники даже не успели закричать, как их охватил огонь. Тереза побледнела. Она была полной противоположностью Ким Джон Хёну, который, стоя посреди этого хаоса, довольно смеялся. Смеялся над людьми, которые погибали от его рук. Для Терезы это стало шоком. Сун Мин побежал вперед. Он взмыл над головами священников и направил копье на Ким Джон Хёна. Тот довольно улыбнулся и раскрыл руки перед копьем Сун Мина. Тот убедился, что Ким Джон Хён раскрывает защиту, и вокруг него появились фиолетовые молнии. Он пробил блокировку противника и нацелился копьем ему в бок. Атака прошла, и Ким Джон Хён пошатнулся, но оказалось, что копье порвало только робу. Ким Джон Хён встретился взглядом с Сун Мином. «Отпусти», – пробубнил он. Чувство тяжести обрушилось на плечи Сун Мина. Парень чуть было не опустился на колени, но, собрав все силы, он смог выстоять. Ким Джон Хён на этом не остановился и направил на него обе руки. Сун Мин почувствовал, как на него опустилось 5 магических кругов. «Бам!» – тихо произнес Ким Джон Хён. В отличие от его тихого голоса, взрыв раздался громкий. Сун Мин устоял, и Ким Джон Хён, посмотрев на него, отступил на несколько шагов назад. Чем дольше продолжалась их битва, тем сильнее они оба становились, как в физическом, так и в магическом плане. За время боя Сун Мин привык к уровню Ким Джон Хёна, а последнему было вовсе не важно, что эффект временный. Он уже давно забыл об этом и перестал думать о том, что в один момент эффект кончится. Он просто знал, что хочет поскорее закончить дела в Гермуде. Глава гильдии магов потерял силу. Нет смысла сейчас убивать заклинательницу, достаточно разобраться со святыми и приближенными к церкви. Ким Джон Хён не знал, что ему в итоге лучше сделать с Сун Мином. Было бы хорошо сделать его своим союзником. Он все еще не отбросил эту идею. Священники закричали. Приближенные к церкви придали им сил, и их тела окружил яркий свет, ослепляющий зомби. Ким Джон Хён же рассмеялся и внимательно осмотрелся вокруг. Он начал бить рукой по пустому пространству, и каждый раз, когда он это делал, где-то вокруг раздавался взрыв. Его магия была похожа на испытание ядерных ракет. У него, в отличие от всех остальных, с легкостью хватало на это сил. В какой-то момент раздалось несколько сотен взрывов подряд. От такого не могли спасти даже доспехи. Священники попадали с лошадей, и их снова накрыла череда взрывов. «Соберитесь!» – выкрикнул архиепископ. И как раз благодаря этому Тереза пришла в себя. Она подняла дрожащую руку и схватилась за подвеску на своей шее. От ее тела начал исходить белый свет. Священники сильно пострадали, но не умерли, и Тереза смогла помочь им подняться на ноги. Уже через мгновение их раны затянулись, и Ким Джон Хён, увидев это, кивнул. Он не мог не признать божественную силу, которой наделена Тереза. Впрочем, даже она не представляла для него угрозы. Он не воспринимал всерьез все то, что не угрожало его жизни. Ким Джон Хён выставил перед грудью руки, скрепив их в замок, и рассмеялся. Он посмотрел на Сун Мина, который, поддерживая защиту, выбрался за пределы места, где один за другим раздавались взрывы. Перед ним валялись замертво упавшие лошади. Священники и приближенные к церкви тоже хотели выбраться из этого чертового круга, но пока руки Ким Джон Хёна были сомкнуты, это не представлялось возможным. Люди, не в состоянии справиться с такой нагрузкой, просто взрывались. У приближенных к церкви сил было чуть больше, и они не умирали, но постепенно начинали захлебываться кровью. Наблюдая за происходящим, Тереза ничего не могла больше делать, и на ее глазах появились слезы. Сколько выжило? Осталось всего несколько человек, которые до сих пор смогли выдержать все эти взрывы. Большая часть священников уже была мертва, в живых осталось около 10 человек, включая Тиаса. Приближенные к церкви тоже сильно пострадали. Архиепископ и Тереза все еще стояли, но они не могли сделать ничего, кроме как просто помолиться.